Я как раз собиралась. Кроме зелий у Гарри была еще одна проблема – детские блоки. Что? Взревел Сириус и опять вскочил на ноги. Да как они посмели? Кто этот идиот, который не снял с него детские ограничители? Он же мог стать сквибом, мог навредить себе или окружающим. Гарри от такого эмоционального всплеска побледнел и нахмурился. До этого момента он толком и не задумывался, чем могло для него все это обернуться. Все это дело рук Дамблдора. С какой целью я, если честно, не понимаю, но она у него явно была. Этот старый урод никогда ничего не делает просто так. Я убью его, прорычал Сириус. Ты к нему и на пушечный выстрел не подойдешь. От жесткого голоса Кейтлин присутствующих передернула. Но блоки, я их сняла еще перед четвертым курсом. Гарри в полном порядке, ни ему, ни его магии ничего не угрожает. Ты позволил ей провести ритуал? Почему мне не сказал? Я бы подстраховал, да к тому же я твой крестный. Если бы я знал, то предупредил бы тебя. Гарри закатил глаза. Подожди, хочешь сказать, что ты даже Гарри не сказал о том, что собираешься с ним сделать? Змейка кивнула. Да ты сумасшедшая, да как так можно? Зато он в полном порядке, девушка безразлично пожала плечами. И как ты воспринял новость о махинациях моей дочери? Скажу сразу, я и сам ничего об этом не знал, пока она не поставила меня перед фактом. Ну я, парень замялся, пытаясь подобрать слова. В общем, простите за погром в гостиной, я немного разозлился, и моя магия слегка вышла из-под контроля. Слегка? Джей удивленно вскинул брови. Ты явно не понимаешь, насколько устрашающе выглядел со стороны, и как агрессивно бушевала твоя магия. Если честно, я думал, что ты убьешь Кейтлин. Мистер Куин нахмурился. Почему ты его не остановил? Он действительно мог ей навредить? Спросил Блэк. Потому что у Кейтлин, к моему огромному сожалению, реакция в 100 раз лучше, чем у меня. Щит, который она на нас поставила, не позволил бы мне что-либо предпринять. Простите, Гарри виновато опустил голову. Я правда не понимаю, как это произошло. Я не хотел всего этого. Ты смог остановиться, и это главное, постаралась успокоить его змейка. Может, прогуляемся? У меня от всего этого голова уже раскалывается, предложил Сириус. Мы еще не закончили. Сириус закатил глаза и устало взвыл. Только не говори, что вы еще что-то разузнали. Прости, но это действительно так. У Гарри есть крестная, и она вполне себе жива и здорова. Что? Кто? Искренне удивился мистер Куин. Минерва МакГонагалл. Да ладно, глаза Блэка невольно расширились. Он в шоке сидел и то открывал, то закрывал рот, не в силах сказать еще хоть что-то. Да, как нам сказал гоблин, она была лучшей подругой бабушки Гарри, и, похоже, поэтому ей и предложили стать крестной. Вот только сделали все это в тайне. Интересно, протянул Джей и взглянул на Кейтлин. Мужчина прекрасно знал, что у его дочери, скорее всего, уже есть куча теорий и предположений по этому поводу. Не хочешь озвучить свои идеи? Предложил он ей. Я бы, если честно, послушала все из первоисточника. Кейт, пожалуйста. Гарри бросил на девушку жалобный взгляд. Все эти тайны ему уже порядком надоели. Ладно, но не забывай, что я, как и ты, не знаю деталей. Если директор все еще не в курсе, что у тебя есть крестная, а он явно этого не знает, то все это было сделано в тайне не только от тебя, Сириус, но и от него. Вывод, Минерва ему не доверяет или ее убедили не следовать слепо за его идеями. Не знаю, но, что, пытаюсь подобрать слова, говори прямо, хуже уже не будет. Гарри устало вздохнул. Это как посмотреть, Сириус не знал, что у тебя есть крестная, значит, не знал и Джеймс. Но как такое возможно, удивился Блэк. О том и речь, есть ритуал, при котором можно установить связь между ребенком и магом без участия обоих родителей. Правда, в таком случае Минерва была бы тебе наставницей, а судя по проверке, она твоя крестная. Возможно, конечно, что после смерти твоих родителей, ее статус был изменен самой магией, но я в этом не уверена. Так вот, девушка села в кресле поудобнее и продолжила развивать свою мысль. Лили проводит этот ритуал в тайне от Джеймса, но сама она бы, скорее всего, до этого не додумалась. Значит, ее кто-то надоумил. Минерва дружила с Евфемией Поттер, а та, будучи чистокровной волшебницей, вполне могла знать о подобном ритуале. Но для чего им понадобилось все это скрывать? Кейтлин резко встала со своего кресла и принялась расхаживать по всей комнате. Она сосредоточенно думала, подбирала варианты, а остальные даже не пытались что-то сказать, дабы не сбить девушку с мысли. Если предположить, Джеймс ссорится с отцом, тот перекрывает ему доступ почти ко всему наследству. Причем делает это так, что даже Сириус, как крестный Гарри, не смог бы добраться до семейного состояния. В то же время проводится ритуал втайне от Джеймса и Сириуса, который обычно проводит, если наследнику рода грозит опасность. И если предположить, что взгляды отца Гарри и его деда относительно политики Дамблдора разошлись, становится понятно, почему все это было сделано втайне от всех, влез в монолог Джей. Флемонт и Юфимия не доверяли директору. Возможно, в чем-то его подозревали, и когда попытались указать на это Джеймсу, получили то, что получили. Но они не хотели, чтобы Гарри остался без защиты, однако, так как Сириус в то время тоже поддерживал идеи Дамблдора, им нужен был кто-то еще. Выбор пал на МакГонагалл. Это значит, что они были полностью в ней уверены, и она уже тогда не была человеком Дамблдора. Во что, кстати, тяжело верится, закончила Кейтлин и села на свое место. Хотите сказать, что она уже 15 лет обманывает директора и при этом живет у него прямо под носом? Восхищенно спросил Блэк. Как директор обо всем не узнал? Он же был магическим опекуном Гарри. Гоблины не позволили ему сделать проверку крови, а другим способом никак не проверить, кто является крестным. На генеалогическом древе подобное не отображается и в документах не прописывается, объяснила Кейтлин. К черту, мне нужно выпить. Сириус вскинул руки и, вскочив с кресла, направился к шкафу с огневиски. Пожалуй, твою столь бурную реакцию на все это вполне можно понять, произнес Джей, взглянув на уставшего Гриффиндорца. Но куда вы аппарировали? А главное, зачем, это к делу не относится, ответила вместо парня Кейтлин. Нам нужно было поговорить без посторонних. Кейт, предостерегающе протянул мистер Куин, это личное. Отец и дочь сверлили друг друга взглядом. В таком случае, нам тоже нужно поговорить, и прямо сейчас. Пошли в мой кабинет. Кейтлин закатила глаза, но все же встала и пошла за отцом. Как только они вошли в его кабинет, Джей тут же наложил заглушающие чары и запер дверь. О чем ты хотел поговорить? Держи, мистер Куин протянул змейке письмо. Директор, Кейтлин удивленно вскинула брови, как только увидела, от кого оно пришло. Девушка быстро пробежалась по нему взглядом, с каждой строчкой хмурясь все больше. Я предупреждал, что так будет. Знаю, по-другому у нас не вышло бы оправдать Сириуса. Волшебница села на стул, напротив отца. Тот удивленно вскинул брови. «У нас, у меня, брось, у тебя же было время подумать, проанализировать мои действия. Я потратила на это больше года, и если ты придумал вариант, при котором мы бы оправдали Сириуса, не подставляясь при этом перед Дамблдором, то я тебя внимательно слушаю. Ты не должна была делать все это в одиночку. Слушай, я работала над артефактом для Снейпа, чтобы обезопасить его от влияния метки. Да, пришлось немного переиграть, когда я поняла, что у меня есть шанс перехватить Петтигрю. Он сработал. Волан-де-Морт не смог выследить его и убить, хотя некоторую боль он все же почувствовал. Все так хорошо складывалось, я не хотела вас в это втягивать, дабы ничего не испортить. Вот только теперь директор просит меня о встрече. Я почти уверен, что он будет задавать вопросы по поводу артефакта на руке Петтигрю. Его мог сделать любой хороший артефактор. И парочка таких как раз переехала в Британию. Он ничего не сможет доказать. Подпись я не ставила, магический след ему не определить, а техника, по которой я создавала этот артефакт, отличается от всех существующих. Я потратила год на то, чтобы создать этот чертов браслет. Тем не менее, это наведет его на определенные размышления, отрицая все его предположения. Когда он хотел поговорить? Сегодня вечером. Нужно сделать так, чтобы Сириус и тем более Гарри не попались ему на глаза. Скажи им правду. Хоть раз просто объясни, что происходит на самом деле. Они могут все испортить. Они же гриффиндорцы. У них шило в одном. Они не станут высовываться, потому что, как минимум, должны тебе за оправдательный приговор Блэка. Девушка закатила глаза. Ладно, но я отправлю их в комнаты и повешу самое мощное запирающее. Как пожелаешь. Разумеется, Сириус пререкался и упирался добрые полчаса. Мужчина совершенно не хотел понимать, почему должен сидеть в стороне, когда в Мэннере появится человек, виновный во всех их проблемах. Мало того, что он не помог самому Блэку и позволил засадить того в тюрьму на 12 лет, так он еще и крестника его травил и обкрадывал все это время. Гарри, прекрасно понимая, чем ему будет грозить раскрытие его места пребывания, согласился закрыться в комнате спустя 2 минуты, даже не дослушав объяснений Китлин. К Дурслям он возвращаться не планировал, да и просто говорить или видеть директора совершенно не хотелось. К тому же, парень не был уверен, что сможет сдержать свою магию в его присутствии. Но Сириус был по натуре более вспыльчив и менее благоразумен, и столь быструю капитуляцию крестника не оценил. «Вот поэтому, черт возьми, я ничего вам не говорю». Китлин вышла из себя. «Вас проще поставить перед фактом, чем битый час спорить и тратить драгоценное время. Хочешь поговорить с директором? Да пожалуйста, флаг тебе в руки, только не в моем доме. Я не позволю тебе, неблагодарный ты придурок, ставить под удар мою семью». Китлин яростно прожигала Блэка своими ярко-голубыми глазами и давила магией так, что мужчина даже рухнул в кресло. Гарри сразу почувствовал уже знакомые волны разрушительной и агрессивной силы Китлин. Девушка, собственно, и не собиралась ее как-то скрывать или подавлять. Она явно хотела дать понять, что спорить с ней сейчас не стоит. «Иди к нему в Хогвартс, рассказывай, как смог сбежать, как восстановил силу и каким образом связался с Амелией Боунс. О, и не забудь упомянуть, где откопал артефакт, подавляющий действие метки на руке этого предателя. Ну, и не забудь вступить в его чертов Орден Феникса, ведь иначе не видать тебе крестника, как собственных ушей». Сириус удивленно взглянул на девушку. «Ты об этом не подумал? Я не пущу тебя в этот дом, если ты пойдешь к Дамблдору. Прости, но если ты останешься с ним один на один, я уже не смогу быть уверена в том, что ты не навредишь моим близким. Как и не смогу быть уверена, что ты не ляпнул ему чего лишнего. Гарри я к Дурслям не пущу, но и против директора в данный момент пойти не смогу. Поэтому я прошу тебя в последний раз, включи свой чертов мозг и послушай умных людей. Не мешай отцу общаться с Дамблдором. Он разберется в ситуации куда лучше, чем ты, а все претензии ты сможешь ему высказать позже». Китлин резко отступила от уже побледневшего мужчины. Тот резко вздохнул, понимая, что все это время практически не дышал, и Гарри его прекрасно понимал. Китлин могла быть очень убедительна, если ей это нужно, а ее магия в этом только помогала. И если Гарри уже привык и даже любил подобные вспышки, то для неподготовленного человека это определенно стресс. «Ладно», – прохрипел Сириус, – «ты права, прости, вы столько для нас делаете. Думаю, меньшее, чем я могу вас отблагодарить, это не мешать и не подставлять вас. Прости». Мужчина виновато опустил голову. «Почему он вообще попросил о встрече?» – спросил Гарри. «Из-за Сириуса и артефакта, который перекрывает действие метки на руке Петтигрю», — пояснил Джей. «На свете не так много волшебников, способных создавать столь сложные артефакты. Он предположил, что вы замешаны в этой истории», — понимающе кивнул Поттер. «Да, радует, что он хотя бы не предположил, что это сделала Китлин. Хотя был бы прав», — грустно усмехнулся Сириус. «Он прибудет через пару часов?» «Да», — тут же кивнул Джей. «Предлагаю не рисковать и отправиться перекусить, а потом вам следует разойтись по своим комнатам». «Китлин тоже?» – спросил Гарри. «Нет», – Джей нахмурился. «Как бы мне этого не хотелось, но Китлин нужна мне там. Она способна заметить в поведении и словах директора то, что могу пропустить я. Из-за ее дара, верно, Гарри, но давайте обсудим все после того, как директор покинет наш дом». После небольшого перекуса все разбрелись по своим комнатам. Мэри с сыном исчезли почти сразу. Женщина прекрасно осознавала серьезность сложившейся ситуации, привыкшая беспрекословно следовать указаниям мужа, если это касается его шпионской деятельности, покинула столовую, как только малыш доел свою еду. Гарри и Сириус не спешили так скоро вставать из-за стола, но убедившись, что Джейсону и Китлин не нужна помощь, и они обезопасили себя парой артефактов и заклятий, все же отправились в свои комнаты. «Ты так и не объяснила мне, как собираешься наблюдать за разговором, не попадаясь директору на глаза», — заметил мистер Куин, как только они с дочерью остались одни. «Ты живешь в этом доме уже дольше 2 лет, но все же его хозяйка, я. Мэннер не раскроет тебе всех своих секретов, как бы близки мы ни стали. Ты меня заинтриговала», — Джей заметно оживился. «Я думал, что ты воспользуешься каким-нибудь мудреным скрывающим заклинанием или ритуалом. Но если я верно тебя понял, ты хочешь попросить помощи у дома, верно?» — кивнула Змейка. «Ты даже не представляешь, как много ты еще не знаешь об этом месте. Как минимум, тут есть несколько потайных комнат и проходов. Одной из таких комнат ты и хочешь воспользоваться?» «Да». «Директор не сможет тебя там почувствовать?» «Нет, меня будет скрывать магия Мэннера. но ты должен проводить его в малую гостиную на первом этаже». «Хорошо». Я как раз открыл ему камин именно там. Мужчина бросил взгляд на часы. «Думаю, нам уже пора. Он прибудет через пару минут, а нам нужно еще подготовиться». Девушка кивнула и отправилась за отцом по длинным коридорам Куин Мэнора. Китлин, заняв место в потайной комнате, смотрела на гостиную через сквозное зеркало. С противоположной стороны оно казалось совершенно непримечательным, но при этом очень изящным, самым обычным зеркалом, разве что размер его был больше среднего. Девушка, раздав указания домовикам дежурить у комнат гостей и при необходимости силой удержать их в комнатах, стала ожидать гостя. Камин вспыхнул через 5 минут, после того, как все было готово к встрече с директором. «Мистер Куин», директор вежливо склонил голову. «Директор Дамблдор», Джей повторил его движение, а затем указал на кресло перед его столом. «Добро пожаловать в Куин Мэнор. Благодарю вас, что согласились на эту встречу», старик огляделся. «У вас на доме весьма мощная защита. Можете не пытаться вычислить координаты нашего Мэнора. Артефакты не позволят этого сделать. Но даже если это кому-то и удастся, защита на доме действительно весьма мощная, так что посторонний сюда никогда не проникнет. Артефакт, скрывающий координаты, никогда не слышал о подобных вещицах. Это экспериментальное изобретение», пожал плечами хозяин дома. «Я его все еще тестирую, но, кажется, все работает исправно, но довольно прилюдий. Вы ведь не об этом хотели поговорить?» «Да», тут же кивнул директор. «Причина моего визита немного иная. Китлин что-то снова натворила, насколько мне известно, нет. Речь пойдет не о вашей дочери. Вы знаете, кто такой Сириус Блэк?» Директор, Джей подобрался в кресле. Теперь он понимал, что имела в виду Китлин, когда говорила, что Дамблдор любитель ходить вокруг да около. Трудно не знать имя человека, о котором уже второй год трубят все газеты. Его недавно оправдали, и это я тоже прекрасно знаю. Мы читаем газеты, директор, но я не совсем понимаю, почему вы решили обсудить личность этого человека именно со мной. Я с ним даже не знаком. Дело в том, что Сириуса ошибочно осудили, а человека, который на самом деле предал семью Поттеров и подставил их перед Волан-де-Мортом, арестовали совсем недавно. Директор, мистер Куин раздраженно выдохнул. Мне все это прекрасно известно. Что вы хотите услышать от меня? Что я разочарован в ваших органах правопорядка? Или что мне непонятно, как так получилось, что человека арестовали без суда и следствия? Нет, дело не в этом. Тогда в чем? Человек, которого арестовали, прибыл в зал суда с очень интересным и сложным артефактом на руке. Данная вещица почти полностью перекрывала действие темной метки на руке мистера Петтигрю. Все еще не понимаю цели вашего визита, теперь Джей отчетливо понял, почему директор так легко выводил Китлин из себя. Как мне сказали работники отдела тайн, директор внимательно следил за мистером Куином. Данный артефакт очень сложный и уникальный. Не каждый мастер артефакторики способен сотворить подобное. А еще, насколько я понял, чтобы создать подобное, нужно хорошо изучить темную метку. Верно. Мистер Дамблдор, я понимаю, к чему вы клоните, но моя семья не имеет к этому никакого отношения. Вы единственный столь компетентный артефактор в магической Британии. Я действительно хорош в этом, как минимум потому, что это семейное дело. Но позвольте спросить, если это я, то зачем мне это? Поэтому я и пришел к вам. Понимаю, почему вы могли подумать, что я в этом как-то замешан. Но уверяю вас, это не так. Я не знаю Блэка и никого из его родственников. Мне нет смысла помогать совершенно незнакомому человеку. Я не знаю этого вашего Петтигрю, и мне совершенно плевать, что он кого-то там убил и предал. Кроме того, мне незнаком принцип работы темной метки и на то, чтобы создать что-то подобное, у меня совершенно точно нет времени. Хотите совет? Я вас внимательно слушаю, тут же кивнул Дамблдор. Не думаю, что мастер, сотворивший подобное, живет в Британии. Скорее всего, ваш Блэк заказал данный артефакт у кого-то. Но как этот человек получил доступ к метке? Этого я не знаю. Возможно, Блэк добрался до одного из последователей того, кого нельзя называть. А может, этот мастер уже был знаком с ее свойствами. Так вы утверждаете, что не замешаны в данных событиях? Совершенно верно. О случившемся я узнал из газет, уверенно заявил Джей. Если это все, о чем вы хотели поговорить, то... Да-да, тут же закивал директор, понимая, что большего он не добьется. Мне и самому уже пора. Спасибо вам за помощь, мистер Куин. Ни за что, директор. Джейсон снова вежливо кивнул, тем самым показав, что жать руку этому человеку он не намерен. Камин за Дамблдором полыхнул зеленым пламенем, и Джей устало осел в своем кресле. Китлин тут же появилась в комнате, блокируя каминную сеть одним взмахом палочки. «Ты как?» – осторожно поинтересовалась девушка. «Порядок», – кивнул Джей. «Но в ближайшее время от подобных бесед я бы с радостью воздержался». «Понимаю. Как думаешь, он поверил?» Судя по его разочарованному взгляду, да, он явно ожидал от этой беседы совершенно другого исхода. «Хотел бы я сказать, что мне жаль, но на сегодня с меня достаточно лжи», – Джей немного зло усмехнулся. «Как ты с ним общаешься? Что ты имеешь в виду? Он ходит вокруг темы кругами. Это безумно раздражает. К тому же он постоянно давит своей магией. Даже мне было некомфортно в его присутствии, а ты со своим даром вообще должна на стену лезть. Так я и лезу. Просто чаще всего это можно очень хорошо замаскировать под гнев и раздражение. В любом случае в его обществе мне не так плохо, как, например, от Крауча-младшего. Вот там все было крайне плохо. Я знаю, что, скорее всего, моя просьба тобою проигнорируется, и ты будешь поступать так, как посчитаешь нужным». Джей неуверенно взглянул на дочь. «Постарайся в этом году не особо его раздражать. В идеале будет, если ты вообще не будешь попадаться ему на глаза. С превеликим удовольствием, но ты прав», задумавшись, кивнула девушка. «Я не стану тебе этого обещать, но очень постараюсь. Спасибо. Продолжишь присматривать за Гарри? Разумеется. Ты же понимаешь, что мы больше не можем держать их в неведении относительно того, что печатают о Гарри в ежедневном пророке», нахмурившись, спросил Джей. «Да, но...» Китлин уже несколько дней думала о том, как лучше преподнести подобные новости. «Я просто не хотела портить ему лето. Этот учебный год, да и следующие, обещают быть тяжелыми. Я просто хотела, чтобы он немного отвлекся от того безумия, в котором он оказался. Знаю, ты хочешь, чтобы у него хотя бы лето было веселым и беззаботным», понимающе кивнул мистер Куин. «У тебя подобного не было, но Китлин, ему 15, и он в центре какой-то странной многоходовой игры, которая просчитана на многие годы вперед. Он должен понимать, что его ждет, и трезво оценить ситуацию». «Я это прекрасно понимаю», кивнула девушка. «Можешь не переживать, я все ему расскажу. Правда, не думаю, что его сильно озаботит то, что о нем пишут». «Не в первый раз все-таки», девушка непринужденно пожала плечами. «Сумасшедшим лжецом его, кажется, еще не называли. Он умный парень, такое его не заденет. Зато это многих настроит против него и Дамблдора. Вот на последнего мне совершенно плевать», девушка недовольно сморщилась. «Как и мне, но он точно выкинет что-нибудь эдакое, после того, как его авторитет пошатнулся. Сначала воскрешение того, кого нельзя называть, в которое никто не поверил. Потом ситуация с Сириусом, а еще и все эти отвратительные статьи в газетах. А Гарри в школе не оставит в покое, и если написанное он проигнорировать сможет, то учащихся детей, которые не умеют быть тактичными, вряд ли. Мы будем к этому готовы». «Знаю», кивнул Джей. «Просто хочу, чтобы вы были очень осторожны и не нарывались на конфликты и неприятности. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям и лайкам». Глава 60. Второй флакон. 28 декабря 1996 год. Куин Мэннер, графство Линкольншир, Англия. Магов резко выдернуло из воспоминаний, и они наконец-то вернулись в столовую Куин Мэннера. После того, что они увидели в воспоминаниях Китлин, ни один из них не был способен сказать хоть что-то. Гермиона рыдала практически взахлеб, не в силах остановить поток слез. Драко был буквально на грани того, чтобы скатиться в истерику, как и Гринджер. Несмотря на то, что Маглафон не любил, смерти им никогда не желал. Гарри всеми силами старался сдержать свою магию, чтобы не разнести комнату в щепки. Все то, что они освоили с Китлин, чтобы Поттер был способен управлять своей магией, сейчас либо вылетело из головы, либо не работало. Старшее поколение было более сдержано в своих эмоциях, но шок и злость все же отчетливо читались на их лицах. Джей был готов увидеть нечто подобное. За то время, что они изображали семью, он смог многое подметить и сделал соответствующие выводы. Но одно дело предполагать, а другое увидеть столь жестокое обращение с ребенком и получить подтверждение своим догадкам. Северус и Сириус точно не были готовы к столь крутому повороту истории. Несомненно, Китлин с самого первого дня их знакомства была необычным ребенком и, Конечно же, для этого должны были быть причины, но по правде говоря, мужчины до сегодняшнего дня не могли найти эти самые причины, из-за которых девушка была столь бдительна, принципиально агрессивна и порой жестока. Она предпочитала во всем полагаться только на себя, и это они не понимали больше всего остального, ведь в их сознании у Кейтлин была прекрасная, чуткая и любящая семья, поэтому они никак не могли понять, откуда у девушки все эти качества. Такое поведение больше подходило Снейпу или на худой конец Сириусу, но никак не девочке из такой сплоченной и понимающей семьи. Теперь же все встало на свои места, и маги не знали, рады они этому или нет. Северус, оглядев присутствующих и оценив их эмоциональное состояние, резко встал со своего места и удалился из комнаты в неизвестном направлении. Никто из магов, кроме, разумеется, Джея, даже не заметил действий Зельевара. Однако, вернувшись через пару минут, он таки смог привлечь к себе внимание. С ней раздал всем присутствующим умиротворяющий бальзам и сам выпить не отказался. Увиденное не могло оставить равнодушным даже столь сдержанного и сурового человека. Если там все воспоминания такие, то я не уверен, что готов их досмотреть, после 20 минут тишины произнес Драко. Гарри даже слегка дернулся от того, насколько странно и непривычно было слышать чей-то голос после столь продолжительной тишины. Гермиона наконец перестала рыдать и, уже немного придя в себя, утвердительно кивнула. «Боюсь, что это еще не самое страшное», смотря куда-то перед собой, ответил Джей. «Почему вы так считаете?» Снова всхлипнув, спросила девушка. «Вы стали ее ненавидеть после того, что увидели?» «Что? Нет!» На удивление синхронно вскрикнули Гринджер и Драко. Гарри наконец вынырнул из своих мыслей и решил объяснить вопрос Джейсона. «Перед тем, как уйти, она сказала, что мы возненавидим ее, после просмотра этих воспоминаний. Думаю, дальше ничего хорошего нас не ждет. Как можно так поступить с ребенком?» Не понимала Гермиона, утирая снова подступившие слезы. «Она же делала все, что Хиллари от нее хотела. Уметь и знать столько в 8 лет, это же невероятно. Она очень сильная волшебница. Ее мать не выдержала смерти любимого человека», начал объяснять Джей. «Как говорила Кейтлин, она очень похожа на отца, и это не давало ее матери спокойно жить. В каждом действии своей дочери она видела того, кого любила больше всего на свете, и это сводило ее с ума. Но она же ее дочь», недоумевала Гринджер. «Видимо, для Хиллари это ничего не значило». На пару минут в комнате снова стало непозволительно тихо. Каждый обдумывал то, чему стал свидетелем. Однако Джей не позволил очередной тишине затянуться. «Если вы готовы, то нам нужно обсудить то, что мы увидели». «Зачем?» – недоуменно спросил Драко. «Затем, что нам нужно во всем разобраться, если мы хотим понять то, что будет происходить дальше. Кейтлин с нами сейчас нет, и некому разъяснить ее действия в этих воспоминаниях. К тому же, она сама просила не искать ее после просмотра, а посидеть, переварить все это, обсудить». Присутствующие замолчали и согласно кивнули, но с чего начать, не знали. «Как я понял, она не хочет выдавать нам род своего отца», – начал Снейп. «Верно», – тут же кивнул Гарри. «Она вообще не делала акцент на нем, и, возможно, сейчас это для нас не так важно. Возможно, в дальнейшем мы сможем узнать больше. Не вижу смысла гадать», – кивнула Гермиона. «Это может быть любой волшебник. Давайте пойдем дальше», – влез в разговор Снейп. Ее крестный явно не горел желанием брать на себя заботу о Кейтлин. «Джейсон, ты что-то о нем знаешь?» «Нет, никогда его раньше не видел, но он действительно не справился бы с Кейтлин». «Почему?» – спросил Сириус. «Она интуит. Это очень сложный и опасный дар, требующий определенного уровня подготовки. Ее крестный не смог бы с ним совладать, или обучить Кейт, как справиться с ним. Не говоря уже о том, что он наведывался к ним раз в год, ничего не узнавал о своей крестнице и только ругался с этой алкоголичкой. Он совершенно не пытался как-то повлиять на ситуацию», – зло сверкнув глазами, добавил Сириус. «Судя по тому, как маленькая версия Кейтлин смотрела на него, она тоже это осознала», – усмехнувшись, произнес Северус, потом добавил чуть тише. «Удивительно проницательный ребенок. Вы заметили, что она в какой-то момент стала называть свою мать исключительно по имени?» – спросила Гермиона. «Странно, что у нее ушло на это так много времени. Профессор, что вы имеете в виду?» «Кейтлин стала называть ее по имени, потому что она больше не воспринимала Хиллари как свою мать. Крестного она довольно быстро выкинула из своей жизни. Для этого ей хватило всего одного подслушанного разговора, а Хиллари она неоднократно давала шанс исправиться. Думаю, в глубине души, она надеялась, что что-то в их жизни изменится. Но этого не случилось, и Кейтлин перестала надеяться и просто вычеркнула мать из своей жизни так же, как и крестного. Покинуть дом она тогда еще не могла, но игнорировать и сосуществовать со своей матерью как соседи, вполне. «Думаете, они больше не появятся в ее воспоминаниях?» – спросила Гермиона. Джей, нахмурившись, ответил: «Я ничего не знаю о ее крестном. Она его даже ни разу не упоминала, а вот мать точно не появится». Кейтлин говорила, что после того, как сбежала, ни разу ее не видела и даже не знает, когда точно та умерла. «Она мертва?» – Гермиона удивленно вскинула брови. «Насколько я знаю, да, Кейтлин единственная из рода Куин», – ответил Джей. «Но она еще не глава?» – спросил Драко. «Насколько я знаю, она еще не успела провести ритуал и стать его главой, но она глава другого рода с 14. «Что?» – изумленно вскрикнули Сириус и Драко. «У каждого рода свои правила, и если главой рода Куин Кейтлин может стать только после того, как ей исполнится 16, то главой второго рода она стала в 14. «Черт возьми!» – Малфой откинулся на спинку стула, прокручивая в голове полученную информацию. «Она уже почти 2 года управляет родом, и помимо этого решает кучу других проблем и совсем скоро возглавит еще и род Куин. Я думала, это можно сделать только с совершеннолетия», – нахмурившись, произнесла Гермиона. «Это не так, там много различных обстоятельств. Кейтлин – единственная наследница 2 древних родов. Она могла стать главой в 17 без каких-либо проблем, но ей нужны были артефакты и деньги. Так что она подтвердила свои права и знания перед гоблинами, и они позволили ей стать главой рода. Только после этого она смогла предстать перед родовым камнем и попросить у предков разрешения возглавить род. Как видите, они ей это позволили, но не все могут провернуть подобное. Гарри, например, хоть и является последним представителем рода Поттер, его главой сможет стать только после совершеннолетия. Как видишь, Гермиона, у каждой семьи свои правила и ограничения. Ее будущему мужу придется туго, задумчиво протянул Драко. Поймав на себе несколько непонимающих взглядов, он поспешил объяснить свою мысль. Просто, характер у нее не подарок, и если ее что-то не устроит, молчать она не станет. Кейтлин магически очень сильна и слишком умная для своего возраста. Это я еще молчу о том, что ей пришлось пережить в детстве. Плюс она глава рода с 14 лет. Ровесник в качестве ее будущего мужа просто потеряется рядом с ней или вообще загнется. Она же непрошибаемая. Она ведь не заключала ни с кем договорного брака, насколько я знаю. Нет, ответил Джей. Повезло, печально вздохнул блондин. Сам он такой участи избежать не смог. Интересно будет посмотреть на того, кто осмелится подойти к ней с подобным предложением. Она, как минимум, приложит этого идиота каким-нибудь семейным проклятием, усмехнувшись, ответил Гарри. А что, есть подобный опыт? А нет, Малфой, против меня она никогда не поднимала палочку. Но ты можешь рискнуть заикнуться при ней о чем-то подобном. Я с радостью посмотрю, как тебя впечатает в стену. Гарри улыбнулся своим мыслям. Потому что, если у самого парня нет такого опыта, это не значит, что он не наблюдал подобного. Тот идиот, что рискнул предложить Кейтлин заключить договорной брак, месяц провалялся в больничном крыле. Разумеется, он не распространялся о причине своего пребывания там, так что слухи по школе не поползли. Несмотря на это, все знали, что причина тому – Кейтлин, и перестали донимать девушку вообще хоть чем-то. Я, пожалуй, воздержусь. К тому же у меня договорной брак с Асторией Гринграсс, и Кейтлин знает об этом. Вам не кажется, что мы немного отклонились от темы? Вмешалась Гермиона. Вы правы, мисс Грингер, но мне бы хотелось еще кое-что узнать, прежде чем мы продолжим обсуждать эти воспоминания. Мистер Поттер, вы не показались мне удивленным, когда я сегодня вошел в столовую Куин Мэннера. Не объясните мне почему? Мне казалось, что уж кто-кто, а вы точно начнете сыпать оскорблениями и возмущаться моим присутствием. Вот как раз из-за того, что я сыпал оскорблениями и сомневался в вас, Кейтлин и посвятила меня в некоторые детали вашего сотрудничества, сэр, ответил Гарри. Я знал, что вы жили тут пару лет назад и что не раз спасали Кейт жизнь, а также что на вас есть пара клятв, защищающие интересы и безопасность семьи Куин. На 4-м курсе я подслушал ваш разговор с Каркаровым и усомнился в вас, но Кейтлин мне все объяснила, сэр. Поэтому я не удивился, увидев вас сегодня. Очень интересно, задумчиво произнес Снейп. Зельевара изрядно удивляло то, как вежливо парень с ним разговаривает. В его взгляде не было ни презрения, ни злости, даже той ненависти, что он часто видел в школе, сейчас не было. То, что парень говорит и формирует свои мысли совершенно иначе, нежели в школе, давало ему понять, что в Хогвартсе он намеренно строит из себя идиота. Но кроме этого всего его беспокоило, что конкретно сказала ему Кейтлин. Ведь девушка знала его самую главную тайну. То, из-за чего он вообще оказался втянут в эту войну, так еще и застрял меж двух огней. Дамблдор и Темный Лорд и по сей день не желали его отпускать ни на секунду, требуя новые сведения с противоположной стороны. Эту тайну он не был пока готов открыть мальчишке. По правде говоря, возможно, он вообще не будет к этому готов. Мисс Грейнджер, как я понимаю, тоже была в курсе моего сотрудничества с семьей Куин. В меньшей мере, нежели я. Кейтлин просто поставила ее перед фактом, что вы иногда бываете в их доме. Гарри невозмутимо пожал плечами. Может, в дальнейшем она что-то ей объясняла. Кейтлин и объяснения, понятия несовместимые, влезла в диалог Гриффиндорка. Она ничего мне не говорила, а я, если честно, и не спрашивала. Я знала, что она вряд ли мне ответит. В то время я ее изрядно бесила одним только своим присутствием, а потом уже стало как-то не до этого. Ясно, весьма лаконично ответил Зельевар. Получается, я один ничего не знал, возмутился Малфой. Если тебя это утешит, я тоже не знал, что мисс Грейнджер и мистер Поттер вхожи в этот дом. Но ты мой крестный, и Кейтлин об этом знала. Но одним из условий моего пребывания в Куин Мэнор было то, что даже ты ничего об этом не узнаешь. Почему, если ты с ними заодно, думаю, она не хотела подставлять вас перед Волан-де-Мортом, предположил Гарри. Если бы тебя, Драко, все-таки поймали, то он бы непременно залез тебе в голову и, увидев там профессора, убил бы вас обоих. То же самое касается и вас, профессор Снейп. Узнай, Волан-де-Морт, что вы в сговоре с семьей Куин и что вы знаете о местонахождении Драко и меня, вас бы просто запытали до смерти или вообще убили. Снейп и Малфой ушли глубоко в свои мысли, анализируя сказанное Поттером и понимая, что мальчишка совершенно прав. Зельевар как-то обреченно прикрыл глаза. В порыве злости и ярости, он совершенно не думал о мотивах Кейтлин. Будь у него немного времени на то, чтобы подумать, почему Кейтлин спрятала его крестника и ничего ему не сказала, возможно, разговор у них вышел бы совершенно иным. Но понимание того, что им снова играют и пользуются, очень быстро перешло в ничем не прикрытую ярость. Девчонка действительно нашла верное решение их проблемы. Он не хотел, чтобы крестник принимал метку и тем самым портил себе всю жизнь. Однако помочь Драко он был не в состоянии. Снейп был бы первым, кого проверили бы при его исчезновении. Так, собственно, и вышло. Родители Драко и сам Зельевар поймали не один Круциатус, пока лорд не убедился, что они действительно не знают, где младший Малфой. Лорд рвал и метал, но найти мальчишку так и не смог. А все благодаря Кейтлин. Северус не раз думал о том, что эта девушка что-то придумала и вытащила Драко из передряги. Но потом вспоминал, что они друг друга на дух не переносят, и отбрасывал эту мысль куда подальше. Сам же парень молчал, как партизан, и ни в какую не выдавал места, где смог от всех укрыться. Когда крестник в очередной раз промолчал, Северус решил таки поговорить с Кейтлин. Снейп был уверен, что девушка помогла бы Драко, только если бы он ее об этом попросил, но он этого не сделал. Но несмотря на это, она все еще была очень наблюдательна и легко сопоставляла одно с другим. Поэтому могла бы догадаться, куда на каникулы исчезает его крестник. Кейтлин же на все его вопросы отвечала искренним удивлением. Она не раз упомянула, что она не обязана следить за смазливым идиотом, и где он, ее не интересует. Она вообще не знала, что он проводит каникулы не дома. Как оказалось, Кейтлин прекрасная лгунья и замечательно умеет держать лицо. Сейчас, анализируя все это, он понимал, что девушка поступила верно. Он искренне пожалел, что не смог совладать со своими эмоциями и сорвался, обвиняя Кейтлин во всем, в чем можно. Да, девушка вела свою игру и никого не посвящала в свои планы, но как уже не раз замечал Джей, все это идет им на пользу. Блэк оправдан, Поттер поумнел и стал более сильным, Драко не получил рабское клеймо, сам он скоро сможет избавиться от метки, а у Джейсона и Мэри подрастает сын. Кто знает, что еще девушка делает втайне от них. Да, Зельевар чувствовал жизненную необходимость извиниться перед девушкой за все, что успел ей наговорить в порыве злости. Это так странно, но я согласен с Поттером», после пары минут тишины ответил Драко. «Она обезопасила нас настолько, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах», Зельевар лишь кивнул, соглашаясь с выводами крестника. «Знаете, что я поняла? Гриффиндор села чуть ровнее, когда все взгляды были направлены в ее сторону. Она всегда очень уважительно относилась к домовикам и никогда не говорила пренебрежительно в сторону маглов. Теперь хоть понятно почему. Домашние эльфы были единственными, кто заботился о ней в детстве, а магл стал первым другом. И теперь понятно, почему она всеми силами старается избегать празднования своего дня рождения», задумчиво произнес Гарри. В комнате повисло молчание. «Что?» – спросил парень, когда понял, что теперь все в комнате смотрят на него. «Ты не мог бы пояснить? Я, например, вообще не знаю, когда у нее день рождения», – попросил Драко. «А ведь действительно», – вдруг встрепенулась Гермиона. «Она никогда о нем не говорила. Если честно, то мы его никогда не праздновали», – признался Джей. «В первый год она просто исчезла из дома, а когда вернулась, сказала, что вчера ей исполнилось 14, и она стала главой рода. На следующий год она чуть не умерла, спасая Мэри и нашего сына. Она провела сложные и смертельно опасные ритуалы, после этого месяц пролежала в коме. В прошлом году и в этом она просто исчезала из дома на несколько дней. Когда Хиллари убила Арчи и его маму, они праздновали Рождество. У Кейтлин день рождения как раз в это время. Неудивительно, что она не любит его праздновать и всеми силами этого избегает. Она вообще не любит рождественские каникулы. В это время она всегда на взводе», — закончил свое объяснение Гарри. Джей был согласен с его выводами. «Действительно, как думаете, что будет во втором флаконе?» — спросил Сириус. «Ей только исполнилось 8, а когда я впервые услышал о ней, ей было 9. Возможно, там как раз тот год, что она провела вдали от дома, но еще не влезла в войну». «Какую войну?» Тут же напрягся Малфой. «Я не стану об этом рассказывать, это займет слишком много времени. К тому же я не знаю, что захотела показать вам Кейтлин, и если я сболтну что-то лишнее, это сможет ей навредить. В любом случае, эти события растянулись на 3-4 года и не думаю, что она оставит их без внимания. Вы все узнаете рано или поздно. А я всегда думал, что у нее скучная и невзрачная жизнь», печально усмехнувшись, сказал Драко. «Она никогда не была такой, хоть Кейтлин этого очень хотела. Сейчас она просто смирилась, поняв, что спокойная жизнь ей не светит. Мне теперь многое стало понятно», задумчиво произнес Сириус. «Что конкретно ты понял?» спросил Джей. «Когда-то давно, она буквально заставила меня заняться делами рода и привести в порядок Блэк Хаус. Я, разумеется, был против и упирался как мог, а она нашла нужные слова и заставила меня задуматься, почему я так ненавижу свою семью. Я тогда долго раздумывал, как, имея такую замечательную и любящую семью, она смогла меня понять. Она, разумеется, объяснила, но как теперь оказалось, это была очередная ложь. На самом деле у нас просто были схожие ситуации. Моя мать тоже не особо любила меня и брата, но она просто с головой не очень дружила. У матери Кейтлин были немного иные причины, но они обе ненавидели своих детей и старались сделать из них то, что нужно было им. Я прислушался к ней и занялся домом и родом, и самое странное, что ни разу об этом не пожалел. Это был верный ход и очень помог нам во многом. Да, я помню, как ты первое время бесился, что тебе нужно часто бывать в Блэкхаусе, кивнул Джей. Вы готовы начать просмотр? Джей быстро окинул присутствующих вопросительным взглядом. Когда мужчина убедился, что все кивнули, выражая свою готовность, он медленно поднялся и подошел к шкатулке с флаконами. Он взял в руку вторую порцию воспоминаний и вернулся к омуту памяти. Одним быстрым движением он вынул из него прошлые воспоминания и аккуратно поместил их в пустой флакон, а затем вылил в омут новые и сел на свое место. Переглянувшись и опасаясь того, что они могут увидеть, маги все же пересилили себя и погрузились в омут памяти. Маги оказались все в том же лесу. Вокруг было жутко темно и, судя по тому, что из рта девушки шел пар, было очень холодно. Но малышка уже успела надеть на себя теплую одежду, которую подготовили для нее домовики и, судя по всему, она уже успела осмотреть содержимое своего рюкзака. Кейтлин проверила, на месте ли ее палочка, закинула рюкзак на спину и, взглянув на табличку, что стояла недалеко от нее, двинулась по заснеженной дороге в сторону ближайшего населенного пункта. 25 декабря 1986 Вудлик, город в долине Сан-Хоакин в округе Тулар, Калифорния, США. Маги не могли точно сказать, как долго малышка была в пути, так как воспоминания как будто проматывались. Но они видели, как на выходе из национального парка девочка остановилась рядом с лавочкой с сувенирами и, подумав немного, купила две карты. Для чего ей именно две, маги не могли понять, но решили, что найдут этому объяснение чуть позже. Спустя еще какое-то время, Кейтлин оказалась в городе под названием Вудлик, о чем гласила табличка при въезде в него. Малышка не спеша прохаживалась по улицам, изучая обстановку, и, похоже, пыталась понять, что ей делать дальше. Место было ей совершенно незнакомо, а сам город был значительно больше того, где она познакомилась с Арчи. Но из-за того, что было еще раннее утро, людей на улице было крайне мало. Это придавало девочке спокойствие, потому что как она отреагирует на толпы, она не знала. Кейтлин резко остановилась и подняла голову. Прямо перед ней был небольшой мотель, и выглядел он вполне прилично. Кейтлин стояла и читала яркие таблички. Поняв, что в этом месте она сможет получить еду, тепло и целую комнату для ночлега, девочка слегка улыбнулась. Однако с места не сдвинулась, продолжая о чем-то напряженно думать. «Что она делает?» – спросил Гарри, наблюдая за тем, как волшебница продолжает стоять и просто смотреть на мотель. Снейп, разумеется, не смог оставить его вопрос без внимания. «То, что вы, Поттер, в ее возрасте сделать были не способны, она думает». Гарри закатил глаза. «Это я понимаю, но почему она все еще просто стоит?» «Поттер, ей 8. Маглы хоть и не очень умные, но вряд ли позволит 8-летней девочке, без родителей и сопровождающих, поселиться в мотеле. Ау, очень содержательно». Теперь Снейп закатил глаза. Тут Кейтлин в воспоминании резко зашевелилась и пошла за угол ближайшего дома. Девочка огляделась вокруг и, убедившись, что рядом никого нет, достала волшебную палочку. Совершив несколько несложных манипуляций, она наложила на себя чары, немного изменив свою внешность. Кейтлин практически не изменилась, она как будто стала чуть взрослее выглядеть. Вынув из рюкзака зеркало и оценив проделанную работу, Кейтлин убрала все обратно и направилась в сторону мотеля. «Я правильно понял», — подал голос Драка, — «что она наложила иллюзию». «Да», — тут же кивнул Джей. «Но разве это возможно сделать в ее возрасте? Это не такое уж и сложное колдовство. Она не способна полностью изменить свою внешность, но немного подкорректировать черты лица, вполне. К тому же она уже давно практикуется в магии, и смею предположить, что и данные чары она не оставила без внимания, особенно после того, как миссис Новак заметила шрамы на ее руке». Гарри вспомнил одно из воспоминаний из первого флакона и тут же поделился своими наблюдениями. «Чем я могу вам помочь?» Молодая женщина заинтересованно смотрела на девочку с большим рюкзаком, что только что вошла в мотель. «Я бы хотела снять у вас номер на пару ночей», взяв себя в руки, уверенно произнесла Кейтлин. «Ты одна?» Женщина нахмурилась. «И да, и нет», девочка безразлично пожала плечами. «Как это? Мои родители тут неподалеку, но они не хотят жить в мотеле». «Отчего же?» «Понимаете», девочка продолжала играть свою роль. «Они ученые». «Ау», женщина будто сразу все поняла. «Да, они изучают местную флору и фауну в зимний период и живут в палатке в национальном парке неподалеку. Я понимаю, они делают важное дело, но мне совершенно не хотелось проводить праздники в холодной палатке в лесу. Вот они и отправили меня в город, сказали, что через пару дней за мной заедут». «Понятно», женщина, казалось, была действительно удовлетворена подобной информацией. «Не страшно оставаться тут одной, они вечно в своих исследованиях», девочка снова безразлично пожала плечами. «Не то, чтобы я их часто видела. Большую часть времени я сама по себе». «Собираешься остановиться в нашем мотеле?» «Да, если вы не против». «Нисколько. Тебе повезло, у нас как раз есть пара свободных комнат». «Это прекрасно». Девочка устало плюхнулась на кровать. Комната, что она сняла, была самой обычной. Кровать, стол, два стула, небольшой темно-синий диван, а напротив телевизор. Напротив кровати в нескольких шагах была дверь, за которой скрывалась ванная комната. Стены и ковер, на удивление, имели не самый плохой вид, а постельное белье и вовсе казалось свежим и чистым. Куин, полежав пару минут, встала с кровати и, подтянув к себе рюкзак, вынула из него те самые две карты, что купила на выходе из парка. Она раскрыла их и положила прямо на пол. Сперва Гарри не мог понять, что пытается сделать Кейтлин, но, присмотревшись к картам, понял, что она задумала. Девочка пытается понять, как ей добраться до Исландии. Первая карта была максимально подробной, и на ней были все страны и города, что существуют, а вторая отображала исключительно то, что относилось к США, затрагивая также Мексику и Канаду. Однако и она была весьма подробна и точна. Тут были видны все дороги, города и даже были отмечены несколько мотелей и забегаловок, чтобы турист знал, где можно остановиться. «Я ошиблась», – произнесла девочка и как-то обреченно прикрыла свои ярко-голубые глаза. «Исландия недалеко, она чертовски далеко». Слезы снова подступали, и волшебница зажала рот рукой, чтобы не всхлипнуть и, не дай Мерлин, не привлечь чье-нибудь внимание. «Так нет», – выравнивая дыхание и делая глубокие вдохи, – произнесла Кейтлин. «Сначала план, потом истерика». Кейтлин тут же подскочила с пола и стала расхаживать по комнате. «Какая знакомая картина, ты не находишь?» – спросила Гермиона, оборачиваясь к Гарри. «Я всегда говорил, что так ей легче думается», – усмехнувшись, согласился парень. Девочка мельтешила по комнате довольно долгое время, а затем вернулась к картам. Она еще раз изучила их, оценивая масштабы проблемы. «Так, ладно, что мы имеем? Я сейчас нахожусь вот тут», – девочка ткнула пальцем в карту. «А мне надо вон отсюда». Девочка протащила палец от городка Вудлиек через всю карту США, перейдя на карту мира, остановилась на Исландии. «Мне каким-то образом нужно перебраться с одного конца страны на другой, а оттуда добраться до Исландии. Камины и аппарация – не вариант. В первом случае мне не стоит связываться с волшебниками, во втором меня просто расщепит. Да и просить кого-то меня перенести – тоже не вариант. Значит, передвигаться придется магловскими способами. Так, вспоминай, как путешествуют маглы. Машины, самолеты, поезда и корабли». Девочка замолчала, будто что-то обдумывая или вспоминая. «Ну уж нет, лететь на огромной штуке, при падении которой я ничего не смогу сделать, нет, спасибо. Поезд, более понятная вещь, значит, буду передвигаться с их помощью. Так, где тут ближайшая железная дорога?» Девочка снова внимательно уставилась на карту. «Нужен большой город, из которого можно без проблем добраться до другого. Лос-Анджелес. Какое странное название», — девочка нахмурилась. «Зато, судя по карте, оттуда можно много куда попасть. Лос-Анджелес, Феникс, Альбукерке, Оклахома-Сити, Даллас. А там можно будет немного передохнуть и набраться сил. Хотя получится большой крюк, и я сильно уйду вниз. Нет, в Далласе мне делать нечего. Ладно, попробую добраться до Оклахомы, а там видно будет». Девочка сложила карты и убрала в рюкзак. Судя по ее виду, сил у малышки совсем не осталось. Иллюзия уже давно спала, и сейчас были отчетливо видны ее красные, уставшие глаза, темные синяки от недосыпа и немного зажившие ссадины на щеке. Кейтлин стянула с себя куртку и свитер и, не в силах совершать еще хоть какие-то действия, упала на кровать и почти сразу уснула. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась новая глава. Представляете, этой работе 6 августа исполнится год. Даже не верится, что прошло столько времени. Я, если честно, не ожидала, что работа получится такой объемной, но надеюсь, мы все же рано или поздно дойдем до финала. Буду рада вашим комментариям, лайкам и подпискам. Глава 61. План Хайли. Идеальная команда. 8 августа 1995. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Кейтлин стояла возле двери, ведущей в комнату Гарри, и никак не могла заставить себя постучать. Она понимала, что рано или поздно этот разговор состоялся бы, но змейка изо всех сил старалась его отложить. Да, можно было протянуть с этим до конца лета, но интуиция подсказывала, что время пришло и медлить больше нельзя. Кейтлин постучала в большую белую дверь, и та тут же распахнулась. Гарри встревоженно уставился на девушку. «Он уже ушел? Как все прошло? Он поверил, что твой отец не причастен к делу Сириуса. Ох, как много вопросов. Я войду?» «Да, конечно». Гарри шире распахнул дверь, впуская девушку, и та тут же проникла в комнату. Кейтлин присела на диван, взглядом прося Гарри сесть рядом. «Нам надо поговорить. Что-то случилось. Директор что-то заподозрил?» «Случилось, но не сейчас. С директором все прошло относительно нормально». «Тогда что тебя беспокоит?» Девушка тяжело вздохнула. «Понимаешь, я не хотела, чтобы твое лето прошло в постоянном напряжении и беспокойстве, поэтому ничего тебе не рассказывала. Хотя, справедливости ради, ты и сам мог все это разузнать, но не стал». «О чем ты? Я ничего не понимаю. Ты опять что-то скрываешь? Нет, скорее просто не договариваю. Начиная с самого финала турнира трех волшебников, в ежедневном пророке постоянно поливают тебя и Дамблдора грязью. Но я ничего подобного там не заметил. Удивленно воскликнул парень. Вероятно, на то и был расчет. Они не размещали это на первых строчках, и я даже ни одного оскорбительного заголовка там не нашла. Однако в самих статьях, между строк можно многое увидеть. Теперь часто можно наткнуться на заявления по типу: «Бедный мистер Артвуд после долгих лет службы, кажется, все же сошел с ума, как и небезызвестный победитель недавнего турнира». Ни имен, ни фамилий. Все настолько завуалировано, что сама Моргана ногу сломит. Однако это прекрасно оседает в умах волшебников и формирует определенное мнение общественности. «Министерство хочет выставить меня лжецом и сумасшедшим», быстро сложив 2 и 2, ответил парень. «Верно», улыбнувшись, ответила Змейка. «Но почему? Знаешь, я не могу быть в этом уверена, но если тебя интересуют мои предположения, то, да, ты ведь помнишь, что я принимала участие в войне». Парень тут же кивнул. «Конечно, я не отбивала лбом Аваду, да и вообще мало участвовала в сражениях, однако была в курсе многих событий и подпольных интриг. Разумеется, как и в Британии, у нас был свой злодей. Очень сильный и хитрый волшебник, умеющий вести за собой людей. Война – это всегда страшно и тяжело, и если бы тогда появился кто-то, кто смог остановить этого волшебника, все были бы только рады. Никто не хочет жить в условиях войны. Поэтому, если вдруг, спустя 14 лет спокойной жизни, появился бы ребенок, который утверждал, что этот самый темный волшебник возродился, я как можно дольше отказывалась бы это принимать. Ладно, быть может, я как раз решила бы все проверить, но большинство просто отказалось бы в это верить, надели розовые очки и предпочли бы верить сказкам своего правительства, лишь бы снова не сталкиваться с войной. Но это глупо. Они же своим бездействием только дают ему возможность набраться силы и снова собрать своих сторонников. Ты прав. Из-за этой ошибки они потом будут себе локти кусать, но ничего с этим уже не поделать. Мне жаль, но мы никак не можем на это повлиять. Общественность не готова снова столкнуться с Волан-де-Мортом. Но потом, может быть, уже поздно. Должен же быть какой-то выход. Я его не нашла. Мы не знаем, где он, что планирует делать, а министерство будет вставлять палки в колеса любому, кто хотя бы заикнется о Волан-де-Морте. Ты не боишься произносить его имя? Искренне не понимаю, почему все боятся это делать. Девушка безразлично пожала плечами. Есть вещи куда хуже. Что мы будем делать? Для начала я хочу, чтобы ты мне пообещал, что не будешь нарываться на конфликты. Волан-де-Морту рано или поздно придется выйти из тени, и тогда все тебе поверят. Вот только будет уже поздно, грустно усмехнувшись, ответил Гарри. Да, но пока мы с этим сделать ничего не сможем. Если вдруг я найду способ вывести его из тени, то... Нет, тут же повысил голос Гриффиндорец. Не смей к нему лезть, он убьет тебя и даже глазом не моргнет. Глаза Гарри в панике забегали по изумленному лицу слизеринки. Я не хочу, чтобы ты к нему приближалась. Ладно, тихо ответила волшебница, изучая испуганного парня. Но ты же понимаешь, что рано или поздно мне и моей семье придется с ним столкнуться. Девушка поспешила объяснить свои слова, как только увидела вернувшуюся панику на лице Гарри. Он будет собирать союзников. Мы, как древний и богатый род, скорее всего, очень его заинтересуем. Мы, конечно же, будем оттягивать этот момент, но ты же понимаешь, что, возможно, мы не сможем прятаться вечно. На его сторону мы ни за что не встанем, а значит, можем попасть в немилость. Мерлин, как это странно звучит, вам надо уехать. Как только Гарри произнес это, тут же пожалел. Хоть Гриффиндорец и боялся за Кейтлин и ее семью, жизни без них уже не представлял. Это очень сильно выбивало из колеи. С одной стороны, он хотел, чтобы они спрятались и ни в коем случае не ввязывались в войну с Волан-де-Мортом, а с другой он не хотел, чтобы Кейтлин исчезла из школы и из его жизни. «Нет», усмехнувшись, ответила Змейка. «Я трудностей не боюсь, как и мои родные. Возможно, мы спрячем маму и Мэттью, но мы с отцом приняли решение остаться. К тому же, я ни за что не брошу тебя во всем этом безумии. Так что мое присутствие тебе придется еще какое-то время потерпеть». Кейтлин широко улыбнулась, а парень с некоторым спокойствием выдохнул. «Я совершенно не против. Так вот, возвращаясь к тому, о чем я хотела тебя попросить, не влезай в конфликты, не обращай внимания на шепот за спиной и не реагируй на провокации. Сейчас многие будут против тебя и будут стараться всячески вывести тебя на конфликт или как-то задеть, не поддавайся. А в свете последних открытий, тебе вообще злиться противопоказано. Не дай, Мерлин, твоя сила взбесится и приложит о стену преподавателя или студента. Ладно я, у меня быстрая реакция и мощные щиты, но у многих подобного нет. Я понял тебя, Гарри, вспомнив про инцидент с окном, нахмурился, но Скитлин был полностью согласен. Я буду стараться, все-таки мне не привыкать, что в прошлом году все в меня пальцем тыкали, что в этом. Если ты и Гермиона будете на моей стороне, то мне большего и не надо. Мы продолжим наши тренировки, правда, немного в иной форме. Тем более, что теперь они нам жизненно необходимы. Гарри согласно кивнул. А что насчет директора и МакГонагалла? От Дамблдора лучше держись подальше. Я не представляю, что он собирается делать дальше и в какие игры играет. Так что лучше перестраховаться и избегать контакта с ним. Что по поводу твоей крестной, то тут все сложнее. С одной стороны, вам нужно поговорить, но с другой, я не представляю, как она может отреагировать на то, что ты все знаешь. А если она еще и на стороне директора, то это будет крайне плохо. Но она дала тебе клятву. Ага, кивнула девушка. И она будет молчать о том, что случилось в больничном крыле, но в остальном клятва ее не ограничивала. Тогда, думаю, нам с ней все же стоит поговорить, а после взять еще одну клятву. На худой конец, сотрешь ей память. Так мы хотя бы будем знать, на чьей она стороне и стоит ли ее опасаться. Ты стал рассуждать, как я, змейка хитро усмехнулась. Только не забывай, что ты ее крестник и навредить она тебе в любом случае не может. Зато тебе может, тут же возразил Гарри. Тут ты прав. Ладно, пригласим ее сюда ближе к концу каникул, и вы сможете поговорить. Тогда и решим, что делать со всей этой ситуацией. Ты голоден? Нет, тут же ответил парень. Не хочешь тогда засесть в библиотеке? Я там не дочитал один манускрипт. Это тот, что со странными стрелочками и закорючками. Парень нахмурился, вспоминая странного вида надписи, что изучала девушка пару дней назад. Закорючки, змейка недовольно фыркнула. Ну как можно было так отзываться о шумерских письменностях? Чтоб ты знал это. Да-да, тут же перебил ее парень. Какой-то невероятно сложный и древний манускрипт, который способны понять единицы. Идем уже, я тоже хотел кое-что прочесть. Ближе к вечеру Сириус, бегая по Мэнору в поисках двух подростков, наткнулся на самую поразительную картину в его жизни. Гарри и Китлин, совершенно забыв о традиционном семейном ужине, лежали на диване в библиотеке и читали книги. Точнее, Гарри читал книгу, которая зависла в воздухе перед глазами Гриффиндорца, а Китлин читала нечто, напоминающее книгу. То, что змейка держала в руках, больше походило на какие-то ошметки. Книга в ее руках была настолько древней и потрепанной, что казалось, она развалится в любой момент.